Адмиралтейская коллегия выдала им паспорта для возвращения на родину и на дорогу наделила сухарями для их бедности. Относительно некоторых отраслей промышленности приходили к печальному убеждению, что передача казенных заводов в частные руки повредила производство. В июне императрица дала указ сенату, что производство кирпича и черепицы никуда не годится. Кирпич худ, а черепицу только для виду делают, крепости в ней нет никакой. Где употреблена на кровле, везде течет насквозь и трескается. В такое дурное состояние производство пришло после кончины родителей императрицы, когда казенные заводы вовсе уничтожены и в частные руки отданы, а частные владельцы не соблюдают старых обрядов при работе, глину заранее не готовят, не мнут ее как следует, сараев не имеют и прочее. Для возобновления этого производства через архитектора Осипа Дрездина выписаны из Италии мастера кирпичного и черепичного дела, два человека, которые с названным архитектором отыскали годную глину на казенных землях по обе стороны Невы реки на московской стороне, где и следует устроить новые заводы, а для обучения этому мастерству дать солдатских детей из гарнизонной школы. Суконное и плотняное производство шло хорошо в частных руках. Воронежский купец Постовалов завел в Воронеже суконную фабрику, в 1739 году употребив на нее 40 тысяч капитала. Теперь она явилась в добром состоянии, и Постовалову позволено было завести еще бумажный завод, а для вспоможения правительство дало ему казенный каменный дом в Воронеже. Липскую суконную фабрику, которая не пошла в руках иностранца Ариольти, инструменты и мастеровых людей с фабрик, отнятых у Сахарова и Плотникова за неразмножение их суконных фабрик. Позволило купить деревню до 50 дворов с тем, чтобы крестьян, кроме фабрики, не употреблять никуда. За эти милости Постовалов обязан был приготовлять мундирные сукна и каразеи на первые годы не меньше 30 тысяч сукон в год, и впредь с умножением. Относительно выделки полотен возобновлен был указ Петра Великого, чтобы деланы были широкие полотна, какие требовались за границу. С казенной почепской фабрики продано было купцу Тиммерману 6500 кусков по 4,31 копейки за кусок. 16 декабря императрица, присутствуя в Сенате, устно приказала, чтобы коммерц-коллегии вместе с магистратом рассмотрели, отчего как шелковые, так и другие товары сильно вздорожали. Шведская война прекратилась, но положение европейских дел не давало ручательства за продолжительное сохранение мира, не позволяло надеяться на значительное уменьшение расходов на войну. Кроме того, восстановляя во всем распоряжении Петра Великого, должны были позаботиться о любимом его учреждении – флоте, который, как доносили, находился в жалком положении. В конце года корабельный подмастерье Острецов подал императрице донос на Адмиралтейство, что оно и флот находятся в весьма слабом состоянии, магазины опустошены. Гавани в Кронштадте корабельными днищами засорены и обмелели, для вычищения их машин нет, мачтовые леса без остатку погноены, люди при флоте и верфях безмерно загнаны. Когда флот должен выходить в море против неприятеля, тогда провиант закупают, пиво варить подрядом начинают, смолу купить приискивают, купеческие суда для перевозки нанимают, и все с немалую передачей казны. Внешняя война прекратилась, но войско понадобилось для внутренней войны, для войны с разбойниками, театром, который по-прежнему служил восточной окраиной европейской России. В самом начале года сенату докладывано, что по челобитию казанских землевладельцев, для поимки беглых крестьян и для искоренения воров, по рекам Волги, Медведице, Карамышу и в Саратовской степи определено послать штаб офицеров с командой. Донской атаман донес, что все казачьи хутора, в которых беглецам не без пристанище было, искоренены, а беглых, скрывавшихся в станицах и лесах, отправили в крепость Святой Анны, в Царицын и другие места. Но осенью Нижегородская губернская канцелярия доносила, что в тамошней губернии являются воры и разбойники великими компаниями, сухим и водяным путями, а канцелярия за неимением солдат искоренить их не может. Сенат велел из стоящих поблизости полков определить пристойную команду. По петербургской дороге было воровство и разбои. Недалеко от Москвы разбили морского офицера. В самой Москве крестьянин Зацепляев, собравшись с гренадером лейб-компании Телесниковым и с дворовыми людьми, всего 10 человек, ездили за Калужские ворота и Донской монастырь для разбою в два дома. Кроме погони за разбойниками, в той же Нижегородской губернии войско должно было выдержать бой с мордвою, восставшей по следующему случаю.